«Спасибо, что предупредили», — сказал, улыбаясь граф. «Я постараюсь оправдать все ожидания». «Так что вы приедете в субботу?» «Да, раз об этом просит госпожа де Морсер». «Это очень мило с вашей стороны». «А Данглар?» «О, ему уже послано тройное приглашение. Это взял на себя мой отец». «Мы постараемся также заполучить великого Дарекко, господина де Вильфор, но на это мало надежды». «Пословица говорит, что надежду никогда не следует терять». «Вы танцуете, граф?» «Я?» «Да, вы. Что было бы удивительного, если бы вы танцевали?» «Да, в самом деле, до 40 лет...» «Нет, не танцую, но я люблю смотреть на танцы». «А госпожа де Морсер танцует?» «Тоже нет. Вы будете разговаривать. Она так жаждет поговорить с вами». «Неужели?» «Честное слово. И должен сказать вам, что вы первый человек, с которым моя матушка выразила желание поговорить». Альбер взял свою шляпу и встал. Граф пошел проводить его. «Я раскаиваюсь», — сказал он, останавливая Альбера на ступенях подъезда. «В чем?» «В своей нескромности. Я не должен был говорить с вами о Дангларе. Напротив, говорите о нем еще больше, говорите почаще, всегда говорите, но только в том же духе». «Отлично. Вы меня успокаиваете. Кстати, когда возвращается Депене?» «Дней через 5-6, не позже». «А когда его свадьба?» «Как только приедут господин и госпожа де Сен-Миран». «Привезите его ко мне, когда он приедет. Хотя вы и уверяете, что я его не люблю, но, право же, я буду рад его видеть». «Слушаю, мой повелитель, ваше желание будет исполнено. До свидания». «Во всяком случае, в субботу непременно, да?» «Конечно. Я же дал слово». Граф проводил Альбера глазами и помахал ему рукой. Затем, когда тот уселся в свой фаэтон, он обернулся и увидел Бертуччо. «Ну что же?» — спросил граф. «Она была в суде», — ответил управляющий. «И долго там оставалась?» «Полтора часа». «А потом вернулась домой?» «Прямым путем». «Так. Теперь, дорогой Бертуччо, — сказал граф, — советую вам отправиться в Нормандию и поискать то маленькое поместье, о котором я вам говорил». Бертуччо поклонился, и так как его собственные желания вполне совпадали с полученным приказанием, он уехал в тот же вечер.